А мне больше понравилось, когда у нее юбка задралась. Лающий смех Блэка слегка разрядил гнетущую атмосферу в гостиной, особенно после того, как он получил жалящим в пятую точку от Лили Эванс, возмущенную этими словами. «Нет, ну а что, цветочек, но согласись, попка у твоей сестры что надо, а, ай, все-все, больше не буду, при тебе», — закончил он себе под нос. «И вообще, Джонс, а как ты собирался бороться с темными магами, а?» Марлин тряхнула густыми длинными волосами и прищурила глаза. Они ведь не будут поднимать лапки вверх, стоит им увидеть авроров. Наоборот, будут швыряться всякой гадостью. К слову, это вообще всех касается, она обвела взглядом гостиную. Нам наглядно показали, на что способна тренированная чародейка. Советую хорошенько обдумать это тем, кто думает, что ему хватит и ступифея. Ну или что его защитят авроры. Пока они прибудут, ваш дом будет уничтожен, а семья убита. Или вы газеты не читаете. Ну все, завелась, Браун хмыкнул. А как же быть с тем фактом, что вашего драгоценного Дамблдора едва не прибили? Или что она швырялась далеко не светлыми чарами? КХМ, Дамс, согласно кивнул Джеймс Буш, задумчиво взлохматив волосы. Если честно, то меня это тоже интересует. Профессор весьма четко показала, что она точно не с пожирателями. Только вот теперь она и не с Дамблдором. А с кем она тогда? А с кем Флитвик, Спраут и еще ряд преподавателей и деканов? С кем МакГонагалл, которая шарахнула чем-то Помфри, которая хотела вмешаться в бой? С кем Слизнард, который тоже получил по голове, только от того же Флитвика? Браун устало потер переносицу. Лили, может, хоть ты нам что-то скажешь? А, нам тут как бы учиться нужно, а мы не знаем, что дальше будет. Может, пора сундуки собирать и бежать? В Визингомате, да и в Британии в целом, не только партии светлых и темных, знаешь ли, язвительно фыркнула девушка. Есть еще и нейтралы, причем далеко не одни, а аж три группки. Есть умеренные консерваторы, а среди их противников тоже далеко не монолитная структура. Это понятно и известно, спокойно кивнул Браун. Однако это не ответ. Она среди тех, кто хочет превратить Хогвартс в настоящую школу магии, вместо того, чем она является сейчас. Лили замялась, усиленно вспоминая все то, что говорила ей сестра, что она подслушала, вычитала или же узнала на уроках с мисс Даунхилл. Во-первых, она хочет привести школу к тому, чтобы все выпускники были не менее чем магами или чародейками третьей ступени. Минимум. Ступень. Наморщил лоб Джонс. Градация Фульфа, пояснил Браун. Первая ступень – это сильные сквибы или слабенькие волшебники, которым, в основном, не приходит приглашение в Хогвартс. Основная часть учеников – это маги и чародейки от верхнего предела первой ступени и до середины второй. На выходе из Хага большая часть имеет верх второй ступени, иногда середину третьей. Единицы умудряются встать на четвертую, но их моментально разбирают в Аврорат, ДМП или ОТ. А как же оценки? Так это напрямую связано, Браун пожал плечами. Чем ты сильнее прилагаешь усилия, тем выше результат. Если сумел самостоятельно добраться до этого, то значит в тебя есть смысл вкладываться и дальше. И это, я не имел в виду, что другие не смогут пробиться в структуры. Смогут, просто это уже они будут предлагать свои услуги, а не наоборот. Понимаешь, развиваться ведь можно по-разному, в том числе и без всяких ритуалов. Только нужно реально забыть обо всем и всех, все свободные часы посвящая тренировкам. Много тут таких, ну вот тебе и ответ. А сколько всего ступеней? 12. Но это теоретически. Там 8 томов, у этого Фульфа, в которых он объясняет, как и почему так считает. Самая же высокая ступень, существование которой доказано наглядным фактом, так сказать, это 9. Но такие маги это уже, мягко говоря, не люди, невзирая на всех своих предков. Слишком много силы, чересчур изменяется психика и прочие тонкости, Лили уселась поудобнее, пользуясь возможностью продемонстрировать свои знания и радуясь, что нашлись те, кто хочет слушать. Тот же Дамблдор, хоть это и не подтверждено официально, считается магом 6-й ступени. Погоди, а твоя сестра тогда что, тоже, что ли? Здесь играет свою роль то, что директор является трансфигуратором и менталистом, то есть, он не боевой маг. Он может быть в роли щитовика, погонщика големов или вообще фортификатором. Ну или еще кем-то подобным. То есть, он не боевой маг, в обычном понимании этого выражения. Хорошие боевики получаются из чародеев, рунологов или стихийников, хотя тут уже нужно смотреть каких. Маги крови и маги смерти, если у них уклон в боевую ветвь этого направления. А вот все остальные могут быть серьезными противниками, но им нужна серьезная предварительная подготовка. Некромантам нужно поднять кладбище и создать артефакты. Артефакторам требуются их артефакты, опять же, ритуалисты, в основе своей, имеют некоторый запас простеньких ритуалов на случай быстрой схватки, но предпочитают спрятаться и шарахнуть издалека чем-то серьезным. Есть еще малефики, они же маги порчи, но там опять же, смотря какая грань. Как и у алхимиков с зельеварами, целителями и колдомедиками. Именно как боевые маги-трансфигураторы один на один с магом крови или чародейкой проиграют. Поэтому Альбус Дамблдор, хоть и является магом шестой ступени, превосходит только силой, но не более. Он может быть и изучал чары, да и дуэлингом занимался, однако является все же мастером трансфигурации и алхимии. Неофициально ему приписывают мастерство в менталистике, но в гильдию он не обращался. «Погоди-ка, а светлая магия?» – набычился Джонс, подозрительно сверля взглядом Эванс. «Ни одна школа в мире не выпускает магов света. Есть закрытые школы целителей, которые имеют ряд заклинаний и чар из боевой сферы, но не более. Некогда факультет Хаффлпафф занимался тем, что обучал целителей и клириков, которые были чем-то средним между воинами-магами света и целителями, но уже более 8 веков такого не происходит. Войны, междоусобные разборки, отравления и наемные убийцы привели к тому, что данный дом целиком и полностью сосредоточился на обучении гербологов, ну и прочих, кого не могли подготовить другие дома. А после статута школа неожиданно попала едва ли не под прямое управление министерства, что в конечном счете убило и подготовку боевых магов Гриффиндора, а также малификов, некромантов и борцов с тварями бездны Слизерина. И теперь Хогвартс выпускает только чародеев, без света и тьмы, да и те, далеки от того, что хотела бы видеть Равина Ривенкла. Твари бездны, некроманты, ты сейчас серьезно? Я не знаю, что такое твари бездны, но то, что такие выпускники были, это факт. Мало, всего 12 фамилий удалось найти в закрытой библиотеке, но они были, как и 19 некромантов, у которых был настолько ярко выраженный дар, что его было слишком опасно глушить, и их обучали. В основном же выпускали малефика всех мастей и направлений. Зельями, знаешь ли, тоже можно наслать проклятие, если знать, что и как ты варишь. Слизерин был мастером в этом направлении, почему и принято именно их назначать деканами данного дома. А вот то, что личные ученики у него были именно малефикарами, это уже мало кто помнит. Все привыкли, что он темный маг, а что конкретно он делал? Почему деканы Ривенкла только мастера чар? Почему только гербологи у Хаффлпаффа? При том, что 1000 лет назад земли в Британии было больше, чем нужно, а вот войны шли постоянно, и не только с внешними врагами. Почему трансфигураторы у Гриффиндора, который был боевым магом, да еще и стихийником в сфере огня? Потому что именно он был основной, скажем так, силой, которая возводила замок. Вот и стали в конечном счете назначать именно тех, кто шел по его стопам, хотя это и далеко от правды. Но кого волнует правда, когда на кону политические игры? Всем ведь плевать на традиции, когда на кону власть. Не надо так, миролюбиво улыбнулся Браун. Ну да, согласен, многие помнят о традициях только тогда, когда это нужно для игры на публику. Но не все же. Тот же Волдемарт вообще хочет убрать 3 факультета и оставить только свой, но моя семья помнит о том, что было 4 основателя, а не один. Правда, об этом забыло очень много людей, даже с нашего факультета, но, как я уже сказал, не все такие. Если учесть, что у нас 7 человек попало в медицинское крыло после увиденного в зале, то думаю, что очень многие забыли о том, что Гриффиндор – это факультет боевых магов. Гриффиндор, а вовсе не Слизерин. Да, там когда-то учились сильнейшие малефики, но вот уничтожители городов и народов выпускались с нашего, тихо и спокойно, в тишине наступившей после слов Лили, произнес Герберт МакДугалл, равнодушно встречая оторопевшие, гневные и изучающие взгляды всей гостиной. А что, я не прав, боевые маги ведь отсюда выходили, так, ну так в чем дело, Авроры, это не боевые маги, это полиция. Стража, если вам угодно, боевые маги в армии, которой у нас нет, поэтому вы и не видели их. Во Врарате всего два отряда таких, и на разборки с пожирателями их не пустит, пока не объявит особое положение и министр не отдаст приказ. А еще есть Визингомат, который может объявить вето, даже в условиях особого положения. И скорее всего так и будет, думаю, не нужно объяснять почему, Поэтому не стоит спорить, кто и что лучше и хуже. Поступите проще, учитесь, пока вас согласны учить, и станьте достойны факультета, который некогда создал один из самых известнейших магов нашей земли. Потому что, он бы точно не стал кричать, что она поступила плохо. Наоборот, он бы рукоплескал. И да, это позиция моего клана, если это кого-то интересует. Он холодно обвел взглядом толпу и откинулся на спинку кресла, скрестив руки на груди. Александр неторопливо просмотрел документы, бросил короткий взгляд на результаты на экране компьютера, который непрерывно обрабатывал поступающую информацию и повернулся к главе второй аналитической группы. Невысокая, стройная шатенка тряхнула коротко стриженными, едва прикрывающими шею, волосами и начала доклад, увидев, что начальник готов слушать. Со стопроцентной уверенностью можно говорить, что игра на территории Великобритании ведется не только Фламилем и его союзниками. Есть следы дома кровавого рассвета. Также замечены передвижения домов заката и ночи. Два последних ведут только наблюдение, никоим образом не вмешиваясь в происходящее, в отличие от первого. Кровавый рассвет целенаправленно ведет какую-то свою игру, которая частично совпадает с целями Фламиля. Есть 60% уверенность, что за неназываемым стоят материковые от, а значит это какая-то интрига церкви. Захваченные, после операции рассветный удар документы пока еще обрабатываются, поэтому точнее ответить не могу. Также мы вышли на проект наследия. Этих уродов так и не добили. Вскинул голову мужчина. Нет, сэр. Сперва мы нашли в подвале одного из домов, которые были в списке целей, 17 человек, у половины из которых были чудовищные повреждения энергетического каркаса. Этим заинтересовались подчиненные мистера Хартмана, которые спустя 2 часа попросили у меня 2 штурмовых группы и совершили налет на 2 точки на континенте. Приоритет Аллы, поэтому запрос отправлять я не стала. В конечном счете, 63 взрослых и 103 ребенка, до 15 лет. У большей части взрослых, за исключением 8 женщин, разрушены энергоканалы. Значит, они все еще пытаются вскрыть запертые лакуны, идиоты. Припечатал Александр. Такая трата ресурса. Там ведь весьма старые рода. Прекрасная генетическая линия. А они их уродуют. Хартман просил передать, что эти пленные все же отличаются. На этот раз они пытались внедрить подчиняющие модули в физическую оболочку, сэр. И судя по данным, которые мы захватили, какие-то результаты у них есть. Правда, от своей цели они все еще далеко. Одушевленные гримуары кодекса считывают не только ментальные и эмоциональные слои, но и физическое состояние. Так что, откаты так или иначе все равно падали на пытавшихся проникнуть в запертые домены. А если бы они все же приняли род, а потом их взяли под контроль и заставили вынести что-то, то откат все равно бы прибил их. Предки у этих, ГХМ, разумных, были не идиоты. Они знали, что прятали. Поэтому сейчас пусть их лечит, причем ресурсы не жалей, нужно успеть до Самайна. Можешь использовать пещеры времени, и пусть принимают свои рода. Ну или пусть сдохнут, в процессе принятия, мне плевать. Либо эти лакуны останутся заперты, либо пусть там будут хозяйничать те, кто не даст вынести секреты наружу. Сэр, но мы даже не знаем, кто конкретно из тех родов, КХМ, спрятал. Да мы даже не знаем, что конкретно они прятали. То же самое, что ищут кровавые. Александр подошел к окну кабинета, заложив руки за спину и качнувшись на носках. 900 лет назад, какие-то идиоты, нашли гробницу одного, из так называемых, первородных, ну или истинных, и разбудили его. Для очень многих кровососов, это личность нечто вроде бога. Только вот не для всех, слава всем богам. И он устроил кровавый пир, пока за ним не пришло почти 300 магов и вампиров. К тому времени он контролировал уже довольно немалую территорию, так что легкой прогулки там не получилось. Но в конечном счете его запихали. Куда-то. Я не хочу знать куда, а также как именно это сделали, учитывая тот факт, что убить его не смогли. Как-то можно, безусловно, но вот как. Вот они и ищут. Что ищут? Истинный гримуар. Такие книги неуничтожимы. Вернее, они рано или поздно вновь воплотятся. Поэтому ее спрятали. Куда и кто неизвестно. Да и столько веков прошло. Ее могли передать в качестве приданного или кто-то мог бежать от врагов, забрав с собой. Или специально отдали дальним родичам, прекрасно понимая, что новые идиоты рано или поздно найдутся. Тут все дело в том, что даже сами лидеры этой расы не горят желанием увидеть своего сородича. Истинных практически не осталось, да из них большая часть спит. Есть просто высшие, которые развились из упырей, альп, брукс, стрык и прочих. Но, как ты сама понимаешь, разница между высшими и истинными ого-го какая. Нет, если это будет кто-то из помнящих расцвет Египта, ну или хотя бы Рима, то тогда да. Но основная масса таких тоже плюнула уже на все и погрузились в сон. Так что, если кто-то все же вытащит эту тварь, то я не знаю, кто будет ее тормозить. И как, учитывая общий регресс знаний, а договориться с ним не выйдет, он с едой не будет вести диалог. Поэтому сделай так, чтобы они смогли принять свое имущество и заперлись там. Иначе нас будет волновать вовсе не Фламели и его тупой ритуал, а вампир-апокалипсис. Причем я не шучу. С этого момента твоя группа получает допуск Альфа-4 и вы будете работать с группой Анохина. А если его сбросить на солнце? А если не поможет? Ответно спросил Александр. Ну вот не сработает и рано или поздно его подгорела оледеневшая тушка прилетит обратно. Что тогда? Он и так психопат, а что тогда будет? Я не знаю его возможностей. Мы сейчас говорим о существе, которое некогда создали из совершенно самостоятельного вида и человека, а потом оно развивалось непонятно как. Нет никаких данных, нет останков, нет ничего, по слогам произнес мужчина. Я не буду рисковать. Если сбросить тебя на солнце, ты сразу умрешь. Да нет, но он же вампир. Он не вампир, он истинный. Даже не высший, у которых тем не менее у каждого есть индивидуальные способности, что препятствует точному пониманию, чего от них ждать. Он первородный, он их родоначальник, по крайней мере части из них, он бог для них, и к его созданию приложили руку другие существа, которые не уступали по своим возможностям древним богам. Давай обойдемся без экспериментов, а по крайней мере на Земле, и пока на этой самой Земле мы освоим Луну, Марс и парочку соседних звездных систем, а потом можешь попробовать под прицелом орбитальной станции. Так как высшие получают часть памяти убитых, если ты не в курсе, Мордрит. Ругнулась девушка, осознав, о чем ей говорит босс, и тут же покраснев, что сама допустила такую грубую ошибку, забыв такой важный факт, особенность потенциальных врагов. Я поняла, сэр. Тогда сосредоточусь на излечении пленных, а также на сборе данных. Именно, мужчина коротко кивнул, показывая, чтобы она продолжала доклад и продолжил наблюдать за чем-то в окно, пока девушка доставала второй лист, после чего чуть повернул голову, внимательно слушая ее. Часть 22. Арктурус Блэк тяжело посмотрел на вошедших в кабинет магов и указал рукой на кресло перед собой. Карлус Поттер, бросив короткий взгляд на темно-зеленую окраску стены ковра, сдержал усмешку и приветственно кивнул. «Бонсы с нами, но там та же проблема, что и с моим братцем». Неприятно усмехнувшись, сообщил он Блэку и приманил к себе стакан с виски. Устный договор, но тем не менее. Условия снятия мы им объяснили, так что завтра получим ответ. Они не идиоты, спокойно ответил Арктурус, посмотрев на второго гостя, которым являлся Барти Крауч-старший. Что в министерстве? Да нет его, считай, сумрачно пробурчал тот. Кого этот недолорд вырезал, кого мы взяли за глотку, а кого, КХМ, наши союзники накрыли. Подразделения от практически полностью рассосались по своим базам. Члены Визингомата ходят в сопровождении наемников, ну или под охраной сотрудников Аврората и ДМП, которые выбрали другую сторону. Я поговорил с медаузами, лангботтомами и еще парой семейств, имеющих родство с вами, Поттерами или мной. Проблем не будет. Мы даем результат, да и те факты, которые я им предоставил, не подразумевают отказа, если твой собеседник привык думать головой. Завтра встречаюсь еще с парой человек, а потом хочу попробовать выйти на вожака одной из стаи оборотней. Если уж все встает таким образом, то лишними они не будут. У нас всех есть основные поместья, где пригодятся такие существа. А что по поводу Хогвартса? Я отобрал 50 бойцов, которые точно будут лишними на поля боя, но вот в условиях узких коридоров вполне справится. Плюс, с материка должны прибыть два отряда по 15 и 20 боевиков. Контракты, клятвы, в общем все уже готово. Школа переходит на самообеспечение, а у них в избытке всего и вся, так что проблем с оплатой не будет. Да и консультации мастеров, которые сейчас работают там, лишними для них не будут. Итого, почти 90 разумных, а если добавить персонал и старшие курсы, то вообще хорошо. Если даже кто-то и полезет, до прибытия наших ударных подразделений они продержатся. Ну, боевики ведь будут дежурить по очереди, да еще и в несколько смен. Так что сильно не радуйся. Это неплохо, но не более. И пока что школа еще не перешла на самообеспечение. Так что они будут висеть на шее у наших друзей. Арктурус сухо хмыкнул, увидев, как Карлус недовольно поджал губы. У этого лорда уже свыше 500 боевиков, причем я не учитываю шлак. К нему со всей Европы ползет такое, что даже в Азкабан сажать противно. И не только с материка, если уж на то пошло. И не только к нему. У нас еще проблемы с Дамблдором, нейтралами и прочими, кто так и не определился, что или кто они такое. Это еще порядка 500. И воевать тоже умеют, а у тебя хорошо, если полсотни полноценных боевиков, 30, со мной вместе, перебил его Карлус. И еще столько же, но на уровне Барти. Извини, но ты далеко не боевик, он развел руками, повернувшись к Кроучу. На правду не обижаются, сухо уронил тот. Я не боевой маг, а следователь ДМП, если ты забыл. И именно в этом качестве добился успеха. Разведка ведь вам тоже нужна. Ну вот я ее и буду обеспечивать. И те, кто пошел за мной. И вот вам первая интересная новость. Кто-то упорно гонит в Британию всех, кого только можно. Не только к нашему основному противнику, но и к Дамблдору. Как следует из допроса трех боевиков, захваченных на границе с Ирландией. Мы вывели из-под удара старые семьи, заодно лишив его финансов, знаний и силы, но у него и без этого хватает всего. Поэтому наименее защищенные союзники закрывают свои дома и переезжают в мое основное поместье. Советую и вам прикрыть тех, чьи дома не выдержат удара боевой группы. Ну бонсы пока еще живут в официальном доме, но завтра решат свой вопрос и переедут. Лангботтомы и так уже подняли щиты и стянули всех родичей. Медаузы, если только. Задумчиво пробормотал Арктурус, бросив взгляд на Крауча, но тот пожал плечами. Харви, отнеси записку в дом медаузов. Блэк быстро набросал три предложения и сунул бумажку в лапку домовику. Итак, пока что мы сделали все, что могли. Остаются проблемы, но по крайней мере нас теперь не взять с наскока. Угу, только вот измазались все в том, что так старательно пытались изжить. Поттер откинулся на спинку кресла и лениво покачал в руке стакан. Я содрал все клятвы и обеты с братца, но факты говорят о том, что пока всех моих людей не проверят менталисты, я не могу быть полностью ни в чем уверен. И вы тоже, к слову, у тебя хотя бы просто клятвы, тоскливо выдохнул Блэк и сгорбился за столом, поставив локти на столешницу. У меня вон, Белла, тоже же внучка, я не могу от нее просто отмахнуться. Зато другую спас от брака с Малфеем, Карлус дернул щекой, сам прекрасно понимая, как это звучит, и Андромеду вернул. Ао, не напоминай. Пока я за плеть не взялся, Вальбурга не желала заткнуть свой рот. И ведь это именно она, дура, полезла в голову Сириусу, да и не только ему. Поставила закладки, пацан пытался сопротивляться и в итоге сам себе поставил другие, которые боролись с первыми. Представляешь, что у него в голове в итоге было? Сейчас вон в школе бегает и вроде как все хорошо, но на самом деле ему не один год теперь исправлять вред. А кто еще у него полазил, не выяснил. Осторожно уточнил Карлус. Если ты про Дамблдора, то нет, это не он. Он и без этого язык подвешенный имеет, чего ему вполне хватает. Нет, там работа специалиста, но вот кого пока непонятно. Даже более того, есть версия, что это вообще не человеческие маги постарались. Слишком уж ювелирная работа. Такого уровня маги, конечно, есть, но ни один из них заниматься таким не станет. Скорее наоборот, проклянут того, кто к ним с подобным подойдет. Ну и опять же, даже если это и работа кого-то из долгожителей, то почерка их работ у нас нет. Зато есть почерк того, как работают кровососы. И кое-что из найденного в голове Сириуса на это смахивает. Только в Британии нет таких мастеров этой расы. Полтора десятка домов кланов, но все слабенькие и созданы довольно молодыми вампирами. Ну а лондонский клан против нас точно работать не станет. Подождем, пока в школе закончит работу, а потом сравним наши данные. Тогда и будем делать выводы. Арктурус устало потянулся и посмотрел на Барти. Твои аналитики хотя бы приблизительно смогли понять, кого нужно брать на карандаш в плане организации убежища для наемников и подчиненных Дамблдора. Во-первых, Пруэты. Во-вторых, Уизли. В-третьих, Подмары. Дожи. Продолжать. Едко усмехнулся Крауч. Пруэты точно нет. Я говорил с главой рода, а он не дурак. Стянет клятвы с идиотов, а потом собирается поднимать щиты и ждать гостей. Ну и вассалов собирает. К слову, десяток твоих с Карлусом бойцов ушли именно к нему. Уизли. Кто именно? У них там разделение взглядов и интересов вышло, по слухам чуть ли не до изгнания дошло. Сейчас вроде как успокоилось все, но я не думаю, что кто-то из них полезет помогать Альбусу, который и организовал брак дочери Пруэтта и Артура Уизли. Ну, если только сам Артур и полезет. Блэк скептически поджал губы и покачал головой. Ну даже если и так, то где они размещать такую ораву будут? В подвале. Центральный дом еще со времен нашей с ними ссоры отвернулся от Септимуса, который взял Цидреллу в жены. Потом скандал с Молли, уже от лица самого Септимуса, который точно так же показал на выход сыну, как в свое время указали ему самому. Не-е, тут глухо. Может, Уизли и помогут Альбусу, но только как боевая сила, не более. У них ни финансов, ни силы за спиной, ничего, короче говоря. Подмары и дожи. Старые семьи, к слову. И у них вполне что-то может быть, но все же это открытая часть его сторонников, которую ему не сильно жалко. По крайней мере, такое ощущение создается, исходя из его действий. Нам же нужны скрытые союзники. Попробуй на эту тему пообщаться с арестованными сотрудниками от, которых ты взял на хищение артефактов и литературы. В конце концов, пообещай отпустить их после окончания всей этой катавасии, если по-другому вытащить информацию не выйдет. Альбус покачал в руке небольшую, искусно вырезанную шахматную фигурку, и поставил ее на доску. Это была обычная, а не зачарованная пешка-пехотинец, но сейчас он хотел посидеть в тишине, когда все пошло под откос, когда прекрасно срежиссированный план дал трещину, когда он решил выполнить просьбу Фламеля, когда выступил против Геллерта, или быть может в тот момент, когда захотел поближе изучить старшую Эванс. Судорожно вздрогнув, он быстро сдернул с руки массивный серебряный браслет, усыпанный агатами, и достал из ящика письменного стола другой, такой же. Одно из заклинаний этой девчонки все же пробило его защиту, а может и не ее, Мордрит, побери их всех, главное, что у него была повреждена тонкая оболочка. Аурные травмы были весьма неприятным делом, из-за чего ему и приходилось теперь сидеть в одном из убежищ, не имея возможности вмешиваться в происходящее лично. И то, если бы он вовремя не сообразил, что происходит, то вполне бы мог там и остаться. Повезло, что зал был блокирован от всего, кроме перемещений фениксов. Раз за разом прокручивая в голове тот проклятый бой, он понимал, что серьезно недооценил ее, едва ли не фатально. И сейчас ему придется серьезно переработать план, чтобы получить нужный ему результат. Пусть пока старые семьи бодаются между собой, тем более, что Волдемарт, по его сведениям, тоже оценил новую угрозу и решил на время затаиться. Неприятно, конечно, так как он потратит это время на подготовку своих пожирателей, но с другой стороны, войны не бывает без потерь. Альбус предпочел бы, чтобы наибольшее кровопускание было как раз со стороны наиболее радикальной части старых родов, но что уж теперь поделать. К тому же можно подождать и ударить в спину, когда Том устанет штурмовать позиции Блэков и их союзников. Главное, чтобы сами Блэки тоже понесли потери, а иначе они могут и не допустить того, чтобы замазанных аристократов отправили в камеры, или выдернут их из-под руки Альбуса, и сами обвяжут их обетами, и тогда именно они будут диктовать условия после войны, или Эванс с ее покровителем. Мысли опять вернулись к недавнему позору, и Альбус сукоризненно покачал головой, разглядывая очередную резную фигурку, поднятую с доски. О том, что разум в Хогвартсе банально отсутствует, знали немногие. Даже более того, с каждого директора брали кучу клятв, перед тем как сообщить об этом. Отбдил, но все же где-то допустила ошибку. И Эванс не просто знала о том, что Хогвартс больше, чем волшебная школа-замок, но и том, как и что нужно сделать для... А что она, собственно, сделала. Как она узнала? От кого? Вернее, от кого это узнал ее покровитель? Эта информация была вымарана отовсюду, ну кроме некоторых родовых библиотек, чем как раз хотели заняться после этой войны. Альбус задумчиво потер подбородок и угрюмо уставился на доску, перебирая все варианты. Фламель опять же, тоже пытался что-то ему указывать. Пока что Альбусу было не с руки ссориться с ним, но что-то уж очень часто стали поступать требования от учителя. И слишком наглядно стал мелькать ошейник, стоило прикрыть глаза. В конце концов, цели самого Дамблдора далеко не всегда совпадали с теми, которые были у Николаса. Нет, старый друг и наставник не требовал чего-то совсем уж за гранью, но, близко, очень близко. Из-за чего и настоящие хозяева отделов тайн по всей Европе, в конечном счете, начали с возрастающей настороженностью посматривать в его сторону. Ну а затем вообще вышли на самого Альбуса и предложили работать напрямую. И он не стал отказываться, когда понял, что их цели, в общем-то, не сильно отличаются от его собственных. В отличие от того, чего хочет Фламель. Хотя, если уж быть откровенным перед самим собой, то Дамблдор сильно сомневался в истинности намерений древнего алхимика. Но пока тот ему помогает, то он не станет демонстрировать сомнения. Для этого наступит свое время. Кап, кап, кап. Капли медленно, с четко выверенным интервалом падали на макушку Слакхарна, которого я решила все же пропустить через новую жизнь, которой подвергла в свое время и Минерву. Подходящего разумного удалось найти, но сперва мне нужно было получить некоторые ответы. Банальные, но тем не менее. Суть была в том, чтобы он сам озвучил ответы. Ну а я бы их запомнила. «Убьешь меня, да». Мужчина бросил на меня затравленный взгляд, стоило мне появиться перед его лицом. «Зачем ты напал? Что тебя заставило это сделать? Ты ведь не солдат, а у меня есть выбор». Устало усмехнулся он. «Клятвы, мисс, клятвы. И Альбусу, и отделу тайн, и... Да кому я их только не давал. Почему я и хотел уйти отсюда, да вот кто бы меня отпустил, а... Ну да, ручной декан Слизерина, это весьма удобно». Согласилась я. Кто из учеников подливал зелье своим сокурсникам? Догадались. Он тускло улыбнулся и назвал 12 фамилий. Больше не знаю, но есть еще кто-то. Эти просто лично заходили за ними, вот я и запомнил. А с менталом кто работал? Этого я не знаю. Честно. Сомневаюсь даже, если честно, что это делалось в школе. Ну или делалось, но точно не в гостиных. Такого нарушения клятвы даже Альбусу было бы не избежать. Либо в медицинском крыле, либо вообще за пределами. В том же Хаксмиде или еще где. Блэк с компанией любители погулять по окрестностям. Флитвика и Спраут почему не трогали? За коротышкой стоят кланы. И они и так накалены в последние годы. Рисковать никто не захотел. За Спраут тоже кто-то стоит, потому что ее хотели пощупать, но получили серьезный отпор. Кто именно не знаю, мне не докладывали. Он поерзал на каменном полу, устраиваясь чуть удобнее. Но кандалы держали крепко и он просительно взглянул на меня. Ослабив крепление, я потерла переносицу, размышляя над услышанным. Клятвы касались только тебя. Твоих потомков не пытались привязать. А зачем? Стоило мне продемонстрировать некоторую лояльность Альбусу, как в глазах его противников я стал врагом. И моя семья тоже. У них и выбора-то не осталось. Альбус все хорошо продумал, знаете ли. Флиман Поттер заявил какую-то чушь на открытом заседании Визингомата, а после этого Карлусу пришлось почти 2 месяца доказывать, что его позиция совершенно другая. Нет, бывает и так, что все совершенно не так, но старые семьи весьма монолитны. Поэтому нет смысла брать дополнительные клятвы с моих родных. Приговор им уже подписан, если победу одержат сторонники Темного Лорда, а с маглорожденных как получали обеты и клятвы. Закрывали глаза на их шалости. Не только. Иногда подстраивали ситуации, якобы тех не хотят отпускать в школу родители. Иногда, да, прикрывали глаза, угрожали отчислением, ну естественно в мягкой форме, но много ли им надо? Помогали с трудоустройством или проталкивали по карьерной лестнице. Вариантов много, если ты не особо спешишь. А вы не спешили, кивнула я, неприязненно глядя на него. Тебя не смущало, что это школа? Их надо учить, а не обвязывать клятвами. Маги, чтобы вам. Я не солдат, как вы правильно заметили. Да, из весьма старого рода, но мы всегда были в тылу, так сказать. Задав еще пару вопросов, окончательно убеждаясь в своих выводах, Но не переходя черту и не пытаясь залезть туда, где его накрыло бы откатом, я поднялась наверх. В принципе, этого я и ожидала, учитывая общую ситуацию в мире в целом, и в Британии в частности. Да и практически открытая вербовка учеников в школе намекала на то, что все не так уж и безмятежно. Ну вот и получила откровенный ответ. Ну а чего еще ожидать от мира, где творится такая, даже слова-то цензурного не подобрать. Правит не сильнейшие, а заодно и мудрейшие, а выборные личности. Логично, что еще сказать. Демократия в мире силы. Угу. То-то Дамблдор с Волдемортом чихать хотели на все и вся, творя что им угодно. Да и не только они. И боялись они вовсе не министра, а таких же, как и они сами. Благо, что таковых еще хватало в мире, невзирая на происки различных личностей и организаций. Были бы нормальные государства, а при них магические ордена, то и ситуация была другой. Тогда бы маги беспокоились о том, чтобы их окружало больше сильных соратников, так как за пределами их страны сидели бы другие, такие же. Они же сперва создали статут, а потом начали играть в шпионов и интриганов, в конечном счете уверенно двигаясь к могиле. Глубоко вдохнув, а потом резко выдохнув, я тряхнула волосами и относительно успокоившись дошла до своего кабинета. Толку опять об этом думать в данный момент. Каплю информации я получила, остальное получу, когда проведу ритуал. Пока же стоит сосредоточиться на том, чтобы сделать из школы нормальное место, в которое будут гореть желанием отдать своих детей маги не только Британии. Потом мне точно будет не до школы, а ведь острова – это одна из точек напряжения. Тут будет переход слияния в Ярном. Пусть пока думают, гадают, копят силы, а я спокойно довершу начатое до конца. Показать свою силу и недовольство я успею и потом. Переговорное зеркало для связи с Карлусом Поттером, с которым мне теперь приходилось общаться достаточно часто, лежало в одном из ящиков стола. Обдумав все услышанное от Слакхарна и связанное в общую сеть с другими данными, я достала его и вызвала начальника Аврората. Хотя какой сейчас уже Аврорат, если и министерства-то толком нет. Карлус, день добрый. У вас, ну или в вашей организации, должен работать некий Артур Уизли. КХМ, да, есть такой. Не совсем у меня, он скорее на стыке между моей конторой и ДМП. Три сотрудника Аврората, но подчинение у него идет Барти Кроучу. Но он тут, так что спрашивайте. Мужчина чуть отодвинул зеркало, показывая находящегося рядом главу ДМП. Его нужно взять под контроль. Судя по косвенным данным, он нечто вроде провокатора. Только работать будет против тех, кто не устраивает Дамблдора. Или вот, тут не совсем понятно. Не фигура, так, мелкая сошка, но все же. Что с ним делать, решайте сами, но главное, поводок обеспечьте. Вы имеете в виду, он может что-либо подкинуть. Или подменить документы, я пожала плечами. Он завербован, это факт. И уже что-то делал по просьбе Альбуса. Что именно непонятно, но это уже сами узнавайте. И да, я протеевыми чарами отправлю список, их тоже проверьте, но аккуратно. Детишки точно в игре, но вот насколько глубоко я не знаю. Мне банально сейчас некогда. Если даже не проверите, то хоть знать будете. До связи, убрав зеркало, я коротко простонала, покачав головой и разминая шею, после чего вызвала ушастого, потребовав кофе. «Профессор Эванс, можно с вами поговорить?» Взлохмаченная макушка Джеймса Поттера просунулась в двери класса, отметив в памяти, что нужно будет отправить его в медицинское крыло, чтобы там решили проблему с его зрением. Я кивнула на стул перед своим столом. «Можно спросить, где Ремус Люпин?» – выпалил он, стоило ему усесться. «Чай, кофе». Сделав пару глотков, я устало посмотрела на него. «И к чаю принеси чего-нибудь, ушастик. И где Сириус? Его ведь вызвали к вашим знакомым, а теперь он в медкрыле, завтра выпустит, или вечером. Ремус отправлен в закрытую школу для таких же, как и он. Хватит уже издеваться над ним. Я не в восторге от вервольфов, но и издеваться над ними не считаю правильным». Я сделала еще пару глотков и кивнула на появившиеся перед ним кружки, заварник с кофейником и горку печенья и кексов. «Ешь давай, а то как привидение скоро станешь, и не переживай. Я, может быть, и не самая хорошая да добрая, но уж точно не маньяк, и слова не нарушаю. Напишет твой Ремус письмо, но не сразу. Дай ему время на то, чтобы он нагляделся и понял, куда попал. Но школ для таких, как он, нет». Подскочил парень, сверкая глазами. «Не было, поправила я его. «Теперь есть. Зачем это вам? Все ведь хорошо было», – растерянно прошептал он, оседая обратно на стул. «Он действительно опасен, Джеймс. Я могу тебя так называть». Лукаво улыбнулась я. «Ну вот, он оборотень. И это факт. И он маг, причем не слабый. Станет старше, можно будет попробовать провести кое-какие ритуалы и снизить его опасность. Или вообще убрать ее. Не знаю. От многих факторов зависит. Главное же тут то, что он не должен находиться в одной школе с обычными детьми. Вы слишком легко воспринимаете тот факт, что он может вас заразить. И не только вас. Или не заразить, а обострить какую-либо болячку. Или еще что. Станете старше, попадете в академию, если решите продолжать обучение, вот там уже и сможете общаться с ним без особых проблем».